Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 64. «И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Исаия, 6 глава, 8 стих. Я глубоко тронут тем, что Богу самому приходится звать со своего престола. Кого мне послать? О Господь, неужели нет добровольцев для Твоего служения? Все эти священники и сыновья Аарона, неужели ни один из них не хочет возвещать Твою весть? Нет, ни один. Печально, что в Церкви Божией есть многие мужчины и женщины, кажущиеся неспособными к делу Господнему, которые никогда не вызываются пойти. Среди всех этих спасенных ни одного добровольца, желающего пойти к язычникам. Тысячи из нас работают дома. Неужели никто из нас не призван пойти на чужбину? Никто из нас не хочет понести Евангелие в дальние страны света? Получит ли Бог ответ на свой вопрос, кого мне послать? Есть много людей, называющих себя христианами, которые зарабатывают деньги, становятся богатыми, живут припеваючи. Неужели нет никого, кто готов сказать «пошли меня»? Ради торговли многие предпринимают дальние поездки. Почему бы не ради Господа? Ах, я не хочу расспрашивать причины. Господь сам видит сердца. Но там были серафимы. Почему Господь не послал их? Ах, братья, Он мог бы сделать это. Но Ему было угодно через юродство проповеди Евангелия спасти тех, кто уверует. А посланникам должны быть спасенные люди. Это ответ. Большое снисхождение со стороны Бога. И то, что Он избирает для Своего служения людей и оказывает нам честь тем, что мы можем носить Его сокровище в глиняных сосудах. Нам следовало бы радоваться этому. Но очень печально, неописуемо печально, что через мириады послушных серафимов Божий зов проник к непослушным людям. Кого мне послать? И кто пойдет для нас?